Глава 15. Золото и рыба. Вы когда-нибудь просыпались посреди ночи в полной темноте, когда ни единого светлого лучика вокруг? Чернота в комнате, сажа за окном, так что даже не видишь собственных пальцев. И кажется, что там в глубине прячется невообразимый ужас. Наверняка хоть раз сталкивались с таким. Так вот, знаете, по сравнению с темнотой в кургане, вы были на солнечной лужайке в погожий денек. Тьма могильника спеленала меня плотным коконом. Воздух стал тягучим, будто деготь, и с трудом вливался в легкие. В узком земляном лазе нельзя было повернуться, нельзя пятиться, а впереди только стенка погребальной камеры. Ни с чем не сравнимое ощущение — быть похороненным заживо. Меня, по идее, должна откопать, но уверенность в этом таяла с каждой секундой, проведенной под землей. Ёшки-матрешки за ногу! Даже выругаться не получилось нормально. Голос прозвучал сдавленно и глухо. Только Анубис неожиданно обрадовался такому обороту дела. Радостно затявкал в груди, выглядывая наружу моими глазами, и вилял хвостом, в переносном смысле. Ну да, естественно, чего еще ждать от некроманского таланта? Ему-то могильник практически дом родной. Анубис весело рыкнул и заставил меня зажмуриться. А когда я открыл глаза, темнота вокруг наполнилась зеленоватым сиянием. Это что, особое некромантическое зрение? Специально, чтобы по могилам лазить? Впрочем, видно было неплохо. Сразу стало ясно, стенка, в которую упирался лаз, сложена из бревен. Протянув руку, я тронул старое дерево, и оно рассыпалось под пальцами. Я толкнул сильнее, и вся стена беззвучно завалилась вперед. А за ней открылось пустое пространство — погребальная камера. Делать мне все равно было нечего, и я полез туда. В камере можно было стоять в полный рост. По центру вытянутого могильника на возвышении лежал скелет. В руке истлевшее до трухи оружие — на пальцах золотые кольца, ожерелье на позвонках шеи, на череп была надета корона. Нет, пожалуй, на корону это древнее украшение не тянуло. Грубый обруч, сплетенный из золотых полосок. «Уф!» — подал голос Анубис. И тут же перед глазами пошла серая рябь. Вместо могилы я увидел картину. Множество странно одетых людей. Они плачут, царапают ногтями лица, раскачиваются из стороны в сторону, воют. Вся эта скорбящая толпа собралась вокруг ямы, на дне которой лежит мертвец. Лицо, прорезанное морщинами, руки сжимают короткий меч, тело закутано в соболиные меха. О, знакомый обруч у него на голове. Раздаются крики на гортанном языке. На краю ямы перерезают горло коню, и в могилу течет кровь. Жертва умершему, чтобы не приходил к живым, не мстил оставшимся за порогом. Видение исчезло так же неожиданно, как появилось. Анубис рыкнул, и я почувствовал, мертвец передо мной слишком стар, чтобы его можно было позвать. Даже сильнейшему некроманту он не ответит и никак не узнать, кто лежит в могиле. Я несколько раз моргнул и потер глаза ладонями. В зеленоватом свечении мне почудились другие цвета. Да, так и есть. Вот прямо у ног мертвеца какие-то алые всполохи. Это что такое? Та самая красная ртуть? Между истлевших костей лежали крохотные шарики, светящиеся багровым светом. А почему их семь? Сумароков говорил, 3 штуки должно быть. Вероятно, поэтому и потоки эфира такие сильные. Додумать мысль я не успел. В груди завыл Анубис каким-то инфразвуком, отчего по всему телу прошла мелкая неприятная дрожь. У меня чуть сердце не остановилось от такого фокуса. Анубис, фу! Ага, разбежался. Все тренировки были забыты, и талант будто взбесился. Он толкался внутри меня, бил в ребра и сжимал горло. Фу, плохой мальчик, плохой! С ужасом я понял, что не контролирую правую руку. Анубис перехватил управление и тянулся ей к красной ртути. «Не трожь, зараза! Не для тебя положено!» Левой рукой я со всей силой ударил по правой ладони. Ох, больно, однако! И бесполезно. Анубис не обратил никакого внимания и резко выбросил руку вперед. «Фу!» Пальцы коснулись багровых шаров, они вспыхнули алым, и 3 штуки впитались в ладонь. Не знаю, что происходило с Анубисом, но мне почудилось, что он довольно чавкает. С исчезновением почти половины красной ртути наступила тишина. Перестали гудеть потоки эфира, пронизывающие курган. Я почувствовал, как знаки на камнях, что я рисовал, вспыхнули ярким светом. Но вот, я был прав. Рррр! Я обернулся на звук. В земляном лазе посыпалась земля, раздвинулась, и появились мощные лапы. А затем и морда Людовика XIV, прокопавшегося ко мне. Собака вылезла из подкопа, встряхнулась и посмотрела на меня покровительственным взглядом, только что не говоря вслух. «Опять приходится спасать глупых человеков!» «Константин Платонович!» — из дырки донесся голос Сумарокова. «Константин Платонович, вы живы?» «Жив!» — заорал я и с облегчением выдохнул. «Откопали!» «Вы только не волнуйтесь!» — кричал Сумароков. «Сейчас мы отроем проход и спокойно выберетесь». «Хорошо. Я нашел погребальную камеру». «Да? И что там?» «Вижу вашу красную штуку. Такие круглые светящиеся шарики». На несколько секунд воцарилось молчание, а потом Сумароков тонко вскрикнул. «Ни в коем случае не трогайте! Лучше отойдите подальше! Я сейчас к вам залезу!» Снаружи послышались крики, возня, и через пару минут из лаза показался старичок, весь перепачканный землей. Я помог ему влезть в погребальную камеру и подняться, но он этого даже не заметил. Взгляд Сумарокова был прикован к красной ртути. «4!» — с восторгом выдохнул он. «Целых 4 штуки! Боже мой, какая редкая удача!» В руках у него появилась свинцовая шкатулка и лопаточка из желтой кости. Анубис, сыто ворочавшийся в груди, подсказал, что она сделана из человеческой лопатки. «Какая гадость!» Сумароков, задержав дыхание, лопаточкой загнал шарики красной ртути в шкатулку и захлопнул крышку. Счастливо зажмурился, а затем посмотрел на меня. «Выбирайтесь, Константин Платонович, мы сами упакуем находки». Дважды просить меня не пришлось. Я вылез наружу под радостные крики мужиков с лопатами. Встал, отошел в сторону и растянулся на траве. Хорошо-то как! Солнышко светит, воздух свежий, простор, красота! Никогда ни за что не полезу в такие норы. Пусть эти археологи копают, что хотят, а меня звать не надо. Я, может, и некромант, но под землю больше лезть не собираюсь. Отлежавшись с полчаса, я пришел в себя и направился в лагерь. Отмылся от земли как смог, переоделся в чистое и стал ждать Сумарокова. А когда он, наконец, появился, мы с ним основательно поругались. «Нет, нет и нет, это невозможно!» «Василий Петрович, даже не говорите мне о таком!» «И все же я настаиваю!» «Константин Платонович, вы понимаете, что это ценные археологические находки, уникальные! Можно сказать, мы имеем дело с редчайшим захоронением, составляющим единую коллекцию. Ее ни в коем случае нельзя разделять. Наука не простит такое вопиющее святотатство». «Абсолютно с вами согласен. Разделять нельзя. Это вы правильно заметили. Поэтому я заберу весь комплект. Кольца, ожерелье, обруч». От возмущения Сумароков выпучил глаза и покраснел. «Вы издеваетесь, Константин Платонович? Это невообразимо!» «Почему?» «Все логично. Мне золото, вам красная ртуть». «Тихо!» — зашипел старичок. «О таком говорят шепотом в закрытой комнате. Они орут на весь лагерь. И вообще у нас был уговор. Вы мне помогаете открыть могильник, а я засчитаю вам экзаменацию, так?» «Нет, милейший Василий Петрович. Буквально вчера вы обещали мне половину найденного золота. Помните?» «Ну, что-то такое, да...» «Василий Петрович, я сделал все, чтобы вы получили доступ к захоронению, так?» «Сделали», — Сумароков кивнул. «Вы получили четыре...» «Четыре этого самого. Больше, чем рассчитывали. А я рисковал жизнью, между прочим. Мы бы все равно вас откопали». «Угу, холодным трупиком. Василий Петрович, я считаю, что имею право на часть находок, как ключевой участник раскопок». «А не хотите взять кости? Скелет в отличной сохранности. А череп? Вы видели этот череп? Какая форма, какая челюсть! Зубы почти целые!» Я с укором посмотрел на Сумарокова. Он перехватил взгляд и вздохнул. «Не хотите? Жаль, очень жаль. Василий Петрович, скажите честно, в России много деланных магов?» «Что вы, нет, конечно». «Сколько из них согласны вам помогать?» Сумароков вздохнул снова. «Весь комплект, значит. Это будет ужасающей потерей для науки». «Почему же потерей? Я не собираюсь переплавлять украшения или продавать за границу. Будут лежать, радовать взгляд». «Да?» — он искренне удивился. «Вы серьезно? А в завещании специально укажу, что комплект должен быть передан в музей». «Что же вы сразу не сказали? Я уже навоображал, что вы ради денег. Берите!» Он барственно махнул рукой. «Спасибо, Василий Петрович. И насчет экзаменации...» Старичок улыбнулся. «Я сам сообщу Дубасову. Можете не волноваться». На том мы и расстались. Обратно в Муром я уехал один. Сумароков не вылезал из кургана. Возле задней стенки обнаружились какие-то кувшины, и он как на сетках вахтал над ними, отгоняя помощников и лично вынося их из-под земли. Впрочем, я не жаловался. Экипаж был удобный, дорога не слишком длинная, а мне было над чем подумать. Паром пришлось немного подождать, но я не возражал. Стоял, глядел на реку, лодки, дышал. После заточения в кургане у меня проснулась особая жадность к воздуху. Мне его все время было мало. Ничего, пройдет постепенно. Почти пустой к берегу причалил паром. Кучер загнал на него экипаж, а я поднялся на борт пешком, вспоминая Людовика XIV. Хорошая собака, ничего не скажешь. И мой некроманский дар игнорировала. Я бы попросил у Сумарокова щенка, да рыжий подобрыш его затретирует. У Мурзилки принципиальная позиция насчет собак. Драть когтями, рвать зубами уши и рычать, как тигр. Мы отплыли и, чуть покачиваясь на волнах, двинулись к противоположному берегу. Из интереса я подошел к хозяину парома. Герасим стоял на самом краю, сжимал в руке багор и пристально вглядывался в воду. «Милейший», — обратился я к нему, — «что ты там ищешь?» Он покосился на меня тяжелым взглядом, но ответил: «Рыбу. Сама». «Зачем?» «Нападает, черт, на людей. Баб хватает прямо на мостках, когда стирают. Настасью, соседку, еле отбили. А прошлым месяцем двух ребятишек сожрал, даже костей не нашли». «Вот тена! Сом-людоед. Никогда бы не подумал, что такое бывает. А к вечеру он гусей да чаек трескает. Подплывет, да как схватит, и перьев не остается». Мне вспомнилось, что сомов ловят на дохлых ворон, слегка подпалив перья на огне. Но сказать вслух я не успел. Вода справа по борту вспенилась, поднялся небольшой бурунчик, и что-то тяжелое ударило в днище парома. «Ух!» — Герасим поднял багор и потряс в воздухе. «Убью!» На расстоянии в десяток шагов, если вы умеете ходить по воде аки посуху, между волнами мелькнула грязно-серо-зеленая спина огромной рыбины. «Ух!» — Герасим погрозил саму кулаком. От шума и криков проснулся Анубис. Талант после красной ртути спал, переваривая силу. Но сом его неожиданно заинтересовал. «Аф!» — ткнулся он в грудь. К самому людоеду у меня образовались не слишком добрые чувства. Я потянулся к Анубису за силой и неожиданно легко зачерпнул даже слишком много. Прямо передо мной сгустился эфир, потрескивающий от напряжения, скрутился в невидимый шар, завис на секунду и со свистом улетел в воду. Герасим выпучил глаза, уронил багор и показал пальцем на реку. На речной глади появился круг, внутри которого кипела вода. Бурлила, лопалась пузырями, исходила паром, а через несколько мгновений в кругу всплыл кверху брюхом сом. «Ничего себе! Вот это я перебрал с мощью!» «Тьфу ты!» — Герасим разочарованно махнул рукой. «Кто так сама варит? А соль, а лук, а укроп? Только продукт переводить». Паромщик зацепил рыбу багром и вытащил из воды на бревна. «Здоровый!» — качал он головой. «Как лошадь! Видно, самого водяного возил». А мне захотелось отойти подальше. Может, я и некромант, но нюхать рыбу-людоеда мне претило. Хорошо, что берег был близко, и через 10 минут экипаж продолжил путь. Домой. Быстрее домой. Я дико соскучился по Тане, Александре и даже старой княгине. Из принципа сегодня спущусь и послушаю, как она бренчит на своей арфе.